44. Уиллоу. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как ушли Мелис и Рэнсом. Виктор забаррикадировался в своей комнате, и не похоже, что он был бы рад, если бы я постучала в его дверь и попросила составить мне компанию, пока его братья не вернутся домой. Поэтому я просто расхаживаю по гостиной, подпрыгивая всякий раз, когда слышу, как мимо склада проезжает машина. И вновь обнаруживая, что это не они. У меня все больше портится настроение, и я закусываю губу. Странно, что меня так сильно волнует, что с ними может случиться. Когда все это началось, мне было плевать, что в итоге случилось бы с братьями Ворониными, даже если бы кто-то посерьезнее решил их убрать. Тогда это означало бы, что они перестали бы меня донимать. И если бы это избавило их от меня, я бы не возражала. Но теперь я ужасно беспокоюсь о них. Они звучали так буднично, словно это работенка не бей лежачего. Мол, у них есть элемент неожиданности, Илья будет не готов к такому. Они хотели отправиться прямо к нему в отель, убрать его, и проблема решена. Легко, просто. Верно? Но по мере того, как проходит время, в эти слова становится все труднее поверить. Когда дверь, наконец, открывается, на улице уже почти темно. В коридоре раздаются тяжелые шаги, и Мелис первым делом входит в гостиную, а за ним, слегка прихрамывая, Рэнсом. Достаточно одного взгляда на их лица, чтобы понять, что-то пошло не так. Что случилось? Вопрошаю я, переводя взгляд с одного на другого. Он улизнул. Выпаливает Мелис, вытаскивая пистолет из-за пояса брюк и швыряя его на столик у дивана. Мел отлично прицелился, добавляет Рэнсом. Это должно было сработать. Но ублюдок дернулся в последнюю гребаную секунду, и мы ввязались в перестрелку. Дело приняло опасные обороты, нам пришлось убираться оттуда, пока он нас как следует не разглядел. С этими словами он, все еще прихрамывая, делает шаг вперед, и я замечаю, что его джинсы пропитаны кровью. «О боже, Рэнсом!» «У меня отвисает челюсть, и я бросаюсь к нему. Что с тобой?» Он качает головой, опускаясь на диван. «Все в порядке». Пока убегали, поранился о забор. «Но надо бы с этим разобраться», — говорит ему Мелис. «Дай-ка я посмотрю». Рэнсом закатывает глаза, но все же расстегивает молнию на брюках и приспускает их настолько, что становится видна неприятного вида рана сбоку на ноге, всего в нескольких дюймах от колена. Края рваные и темные от крови, и я втягиваю воздух. От этого зрелища у меня внутри все переворачивается. Мелис бросает на него быстрый взгляд, пытливо оценивает масштаб катастрофы. Затем уходит и через мгновение возвращается с аптечкой первой помощи и бутылкой виски. Он кладет все это на диван, потом присаживается на корточки перед Рэнсомом, трогает его рану. Рэнсом берет бутылку и делает большой глоток, морщась то ли от выпивки, то ли от того, что Мелис делает с порезом. «Нужно наложить пару швов», — говорит Мелис. «Рана слишком глубокая». Рэнсом морщится. Затем он тянется ко мне, обхватывает меня за талию одной рукой и тянет на диван рядом с собой. Его рука скользит под мою рубашку, проводя по коже живота. И я вздрагиваю от этого прикосновения, прежде чем пригвоздить его суровым взглядом. «Что?» — спрашивает он, глядя на меня широко раскрытыми невинными глазами. Хотя это никого не обманывает, даже на полсекунды. «Мне это нужно, чтобы облегчить боль. Разве секунду назад ты не беспокоилась обо мне?» Я закатываю глаза, но не протестую. Вместо этого обосновываюсь рядышком и позволяю ему прикоснуться ко мне, наблюдая за тем, как Мелис пропитывает марлю и начинает стирать кровь с раны Рэнсома. Он шипит от боли, и я смотрю вниз, на то, как под всей этой кровью обнажается глубокий порез. Я уже видела два трупа, и оба раза это было ужасно. Но в том, чтобы наблюдать за страданиями одного из братьев, есть нечто, заставляющее меня осознать, насколько опасна их жизнь. Они не боги. Их можно сломать. Их можно убить. Несмотря на то, что они вышли из схватки с Николаем и Карлом невредимыми, неизвестно, будет ли так всегда. Они хорошо работают в команде. быстро соображают и достаточно искусно владеют оружием, ведь как-то выживали до сих пор, но, видя, как страдает Ренсом, я начинаю беспокоиться. Странно осознавать, насколько сильно мне не все равно. Но я не могу отрицать, что это так. Я волновалась перед тем, как они ушли убивать Илью, предчувствуя близость шанса провала этого мероприятия. И я оказалась права. Конечно, в этом нет ничего ужасного, и порез, на который нужно наложить несколько швов, вероятно, для них в порядке вещей, но все же. Возможно, в следующий раз, когда они направятся за Ильей, будет хуже. Возможно, они еще больше пострадают. Возможно. Виктор заходит в комнату, и я подпрыгиваю, потому что была так занята своими мыслями, что даже не услышала его шагов на лестнице. Он смотрит на сцену в комнате, и ему даже не нужно спрашивать. Если бы им удалось убрать Илью, атмосфера была бы совсем другой. «Вы его не достали». «Нет», — соглашается Ренсом, качая головой. «Он сбежал, но и мы тоже. И он до сих пор не знает, кто мы такие». Вик тихо чертыхается, но кивает. «Это уже кое-что, полагаю. Могло быть намного хуже. Что у тебя с ногой?» Они рассказывают историю о том, как убегали от Ильи, держась впереди него настолько, что он не мог их разглядеть, и как Ренсом порезался об ограждении. Все не так ужасно, как могло бы быть, но это не сильно меня успокаивает. Мелис заканчивает зашивать Ренсома, собирает окровавленную марлю и запихивает ее в пакет, чтобы выбросить. «Нам нужен новый план», — говорит он, — «и быстро». «Теперь, когда он напуган, то, скорее всего, сменит место дислокации», — отмечает Ренсом. «Я бы не остался там, где в меня стреляли, даже если это хорошее место, чтобы спрятаться». Мелис раздраженно хрустит костяшками пальцев. «Он вроде из тех, кто работает в одиночку, что, по крайней мере, играет нам на руку. Не придется иметь дело ни с какими телохранителями или наемными головорезами, и неважно, как он пересрал». «Но это всего лишь предположение», — возражает Вик. «И для этого у нас недостаточно информации. У него может быть целая армия или какая-нибудь часть русской мафии, к которой он теперь обратится, раз уж понял, что стал мишенью. Мы знаем недостаточно. По-прежнему». Похоже, он также раздражен отсутствием у них информации, как и Мелис сегодняшним провалом. Я слушаю, как они ходят туда-сюда, выдвигают идеи, отвергают их или соглашаются друг с другом. Похоже, это то, что они делают на постоянной основе. И я на мгновение задаюсь вопросом, не забыли ли они, что я здесь, учитывая, насколько открыто они говорят и строят планы у меня на глазах. Но потом я понимаю, что Ренсом все еще лениво прикасается ко мне, а я по-прежнему прижата к нему. Не может быть, чтобы он делал это ненамеренно. Значит, они понимают, что я слушаю. И их это просто устраивает. Еще одно напоминание о том, как много изменилось между нами. Не так давно Мелис строго-настрого запретил мне присутствовать на их собраниях. А теперь я сижу здесь, пока они разбираются с ситуацией. Мы можем отслеживать его передвижение, — говорит Вик. И думаю, справедливо предположить, что теперь, когда он знает, что за ним кто-то охотится, он станет вести себя еще более сдержанно. Я попытаюсь выяснить, куда он направляется, и мы сможем двигаться дальше по плану. Если будем действовать достаточно быстро, то у него не хватит времени укрепить свою оборону, и тогда у нас получится воспользоваться тем, что он будет застигнут врасплох. Надеюсь. И в следующий раз он от ответа не уйдет. В следующий раз он сдохнет, говорит Мелис. Ренсом кивает. Нам нужно разобраться с этой хренью, пока она нас за зад не цапнула. У нас и так достаточно проблем. Он тянется к бутылке виски, которая все еще стоит на кофейном столике. Делает пару глотков, затем со стоном разминает шею и плечи. «Мне пора в постель. Денек меня совсем доконал». Он встает, обнимает меня одной рукой, прижимая к себе. Я подчиняюсь, не сопротивляясь его хватке. Мы вдвоем поднимаемся по лестнице на второй этаж, и хотя я чувствую, что Мелис и Виктор наблюдают за нами, ни один из них не предпринимает попытки остановить нас. Как только мы доходим до его спальни, Ренсом закрывает дверь, а затем делает шаг вперед, пока не оказывается прямо передо мной. Он протягивает руку и убирает мои волосы за ухо, а после обхватывает лицо обеими руками. Когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня, мягко и нежно, я таю в его объятиях. По телу разливается привычное тепло. Сначала это происходит медленно, будто льющаяся патока. Я обнимаю его за сильную талию и подставляю губы для поцелуя, мурлыча ему в рот. Глаза закрываются. Его руки двигаются, и одна из них скользит вниз по моей спине, останавливаясь как раз возле округлости моей попки и остается там. Это заставляет мое сердце биться быстрее. И когда мы отрываемся друг от друга, чтобы перевести дух, я чувствую его вкус на своих губах. Я снова думаю о том, как Мелис и Вик смотрели на нас, когда мы уходили. И мне интересно, как они относятся к тому, что мы здесь вдвоем. Теперь, когда запрет на секс со мной снят, они должны были догадаться, что у Ренсома на уме, когда он повел меня сюда. Я точно знала. Мне неловко спрашивать, но я правда хочу знать. Поэтому набираюсь храбрости и шепчу. «Вы трое, вы когда-нибудь делили женщин раньше? Как прошлой ночью?» Ренсом улыбается. Его, кажется, совсем не тревожит этот вопрос. «Да, мы с Мелисом трахали одну девушку на двоих, но Вик не участвовал». Я киваю, слегка прикусив губу. Даже не знаю, что этот ответ заставляет меня чувствовать. Приятно осознавать, что они не будут ревновать друг другу, но в то же время. Ренсом, кажется, читает мысли, которые крутятся у меня в голове, и приподнимает мое лицо пальцами за подбородок. «Никто из них не был похож на тебя, ангел», — говорит он. «Мы делили женщин раньше, но никто не западал нам в душу, как ты». То, как он это говорит, так искренне и проникновенно, бьет в самое сердце. С моих губ срывается тихий и жадный стон, и Ренсом улыбается, притягивая меня для еще одного поцелуя. На этот раз никакой нежности. Поцелуй глубокий и обжигающий. И когда Ренсом погружает свой язык мне в рот, я чувствую, как его пирсинг трется о мой язык, возбуждая меня. Я постанываю ему в губы, крепко обхватывая его руками. И когда он прижимается бедром к моим ногам, я не могу удержаться и жмусь к нему в ответ. Все мысли о том, что произошло этим вечером, вылетают из головы. Конечно, беспокоиться есть о чем. Но в эту секунду я сосредоточена на ощущении губ Ренсома на своих губах и не могу думать ни о чем другом. Его руки начинают блуждать по моему телу, и я выгибаюсь ему навстречу, практически умоляя прикасаться ко мне еще. Я по-прежнему чувствую боль в некоторых местах, но меня это не волнует. Тело пылает жаром и желанием. И мне кажется, что теперь, когда я распробовала, каково это — быть оттраханной этими парнями, я никак не могу этим насытиться. Возможно, Ренсом чувствует то же самое, потому что когда он снова отстраняется, его глаза становятся темными, бездонными и вожделеющими. Он подхватывает меня на руки и относит на кровать, осторожно укладывая, прежде чем забраться сверху и нависнуть надо мной. «Ты такая красивая!» Бормочет он, и я вспыхиваю от жара, когда он начинает целовать мою шею. Ренсом оставляет обжигающую дорожку из поцелуев, не отрывая губ от места, где бьется мой пульс, до самых ключиц. И я понимаю, что дико извиваюсь и тяжело дышу под ним. «Прошу!» Выдыхаю я, проводя рукой по его футболке. «Пожалуйста, Ренсом!» «Чего ты хочешь, красавица?» — бормочет он. «Скажи мне, что тебе нужно». «Ты», — выдыхаю я, — «прошу, прикоснись ко мне. Я хочу, чтобы ты трогал меня». Он ухмыляется и немного отстраняется, хватая меня за край рубашки и стягивая ее через голову. Его взгляд скользит по моей коже, и обычное чувство неловкости из-за шрамов почти не ощущается, когда он заводит руку мне за спину, чтобы расстегнуть лифчик. «Обалденно красивая!» — повторяет он, опуская голову и продолжая покрывать поцелуями все, до чего может дотянуться, одновременно снимая с меня лифчик и бросая его на пол. Когда он берет в рот один из сосков, я выгибаюсь с резким вскриком, вцепившись пальцами одной руки в простынь. Рэнсом что-то мурлычет, поочередно проводя языком по чувствительной горошинке и посасывая ее губами. Покручивает и дразнит другой сосок пальцами, и я чувствую, что становлюсь все более влажной. Я издаю громкий томный стон, и этот звук заполняет тихое пространство его спальни. В ответ Рэнсом покусывает мою грудь, стараясь не задеть свежую татуировку. Он прокладывает дорожку поцелуев вниз по животу, а затем быстро снимает с меня брюки и трусики, оставляя меня полностью обнаженной. «Как же тебе идет быть голой? Просто праздник для меня», — говорит он, сверкая улыбкой. «Рэнсом», — хнычу я, — «пожалуйста». Он раздвигает мои ноги руками, достаточно широко, чтобы устроиться между ними. Потом проводит двумя пальцами по влажным складочкам, и я вздрагиваю от этого ощущения. Моя плоть по-прежнему болезненно чувствительна, немного припухла после всего, что произошло прошлой ночью. И когда кровь приливает между ног, это только усиливает ощущение. «Бедняжка», — бормочет он, — «у тебя все еще болит там внизу, м?» «Да, но мне все равно. Я хочу его». Рэнсом не ждет от меня ответа, просто продолжает двигаться, скользя пальцами вверх, дразнит клитор. «Мы и правда растянули твою узкую щелочку, да?» «Да», — выдыхаю я, — «ох, черт!» Последнее слово превращается в резкий вскрик, когда Рэнсом опускает голову и начинает облизывать ту же дорожку, которую только что прокладывали его пальцы. Я извиваюсь под ним, чувствуя, как нарастает удовольствие, пока он пожирает меня. Он и раньше ласкал меня таким образом, но на этот раз ощущения другие. Не знаю, то ли из-за затянувшейся боли после секса, то ли еще из-за чего, но сейчас все кажется более чувствительным. Рэнсом водит языком по клитору, а затем опускается обратно к влагалищу. Он немного облизывает вход, а затем напрягает язык и вводит его внутрь. Я чувствую, как его пирсинг проникает в меня совершенно по-новому. И извиваюсь со стоном, произнося его имя, и опуская руку, запутывая пальцы в его густых волосах. «Боже!» — выдыхаю я. «Рэнсом, твой рот!» Рэнсом усмехается, и звук почти не слышен из-за моей набухшей плоти. Когда он слегка приподнимает голову, я вижу, что его губы скользкие от моих соков, и он демонстративно облизывает их, медленно проводя языком по нижней, а затем по верхней губе, привлекая тем самым мое внимание. «Тебе нравится, м?» — дразнит он. «Быть плохой девочкой, поддаваться своим чувствам и не сдерживаться?» Я тихо скулю. Все мое естество оплакивает потерю тепла его губ. Мгновение спустя его пальцы сменяют губы и язык. Я выгибаю спину, чувствуя, как по телу разливается жар. «Ты так хороша», — продолжает он, — «когда позволяешь себе расслабиться. Берешь то, что хочешь. Ты просто чертова сирена, знаешь?» Его рот воссоединяется с пальцами. Он продолжает вылизывать мою киску, лаская меня языком, медленно вводя и выводя из меня один палец. Когда он добавляет второй, я вскрикиваю, затаив дыхание. Я растягиваюсь, совсем как вчера ночью, но жжет уже не так сильно. Может, начинаю привыкать? Болезненность проходит, и я не знаю, то ли потому, что Рэнсом старается усерднее, то ли потому, что эндорфины, бушующие во мне, наполняют все тело теплом и влагой, так что я вообще не ощущаю никакой боли. В любом случае, я начинаю близиться к оргазму, дышу все тяжелее и содрогаюсь под ласками Рэнсома, выдыхаю тихую мольбу, готовая вот-вот кончить, и он наклоняется еще сильнее, погружая язык в меня так глубоко, как только может. Его лицо полностью скрывается у меня между ног. «Давай же, красавица!» — бормочет он приглушенным голосом. «Кончи мне на лицо!» Перед глазами вспыхивают звезды. Я приподнимаю бедра, и Рэнсом двигается вместе со мной, не отрывая языка от моей вагины, продолжая лизать, пока я кончаю, а после, оставляя меня на кровати, тяжело дышащую, раскрасневшуюся, в полном беспорядке. Боже, мне охренеть, как нравятся звуки, которые ты издаешь. Рэнсом еще раз целует клитор, затем снова ползет вверх, так что мы оказываемся лицом к лицу. Когда его рот находит мой, я чувствую сладкий привкус собственного оргазма на его губах и языке. Это вызывает зависимость, получать эти маленькие намеки на то, какова я для него на вкус. Я ловлю себя на том, что целую его глубже, стремясь к большему. Когда Рэнсом наконец отстраняется, дышит он прерывисто. Я вижу толстую выпуклость его члена, он отстраняется настолько, чтобы раздеться, а затем почти сразу же снова оказывается на мне, будто его тянет ко мне, как магнитом. «А как же твои швы?» Осторожно спрашиваю я, бросая взгляд на его ногу. Он усмехается. Головка его члена касается моего влагалища. «С ними все будет в порядке. Если разойдутся, то попрошу Мелисса снова зашить меня завтра. Ничто не сможет удержать меня от желания оказаться внутри тебя». Во мне все еще тлеет беспокойство, но когда Рэнсом начинает потихоньку проникать в меня, становится все труднее сосредоточиться на чем-то другом. Принять его по-прежнему нелегко, и моему телу приходится потрудиться, чтобы приспособиться к его толщине, но теперь все кажется более естественным, чем прошлой ночью. Его пирсинг трется о мои стенки, и я тихо вздыхаю от этого ощущения. Каким-то образом, без алкогольного опьянения, эндорфинов от получения татуировки и напряженного взгляда двух других братьев, я как будто могу чувствовать больше. Я могу сосредоточиться на Рэнсоме и на том, как он входит в меня. Сначала медленно, но затем быстро набирая темп. Проклятие! Стонет он, опуская голову в ложбинку между моей шеей и плечом. «Какая же ты тугая, ангел! Я чувствую, как твоя прелестная маленькая дырочка сжимает мой член, словно не хочет его отпускать. Черт, как с тобой хорошо!» Щеки тут же вспыхивают еще ярче, и я не знаю, как реагировать, поэтому просто начинаю слегка двигать бедрами, приподнимаясь, чтобы встретить Рэнсома на полпути к толчкам. Комната наполняется звуками секса, нашим хриплым прерывистым дыханием, стонами удовольствия Рэнсома, тихими звуками, которые вырываются из меня, когда он начинает входить глубже, и я теряюсь во всем этом. Я слышу шлепки кожи о кожу, и хотя Рэнсом трахает меня не с такой жестокой одержимостью, как Мелис, получается все равно жестко. Я чувствую, как он пронзает меня своим членом, раскрывая меня и насаживая на себя, и я просто обожаю это. Обожаю его толчки, жар, исходящий от наших тел. И то, как он время от времени целует меня, будто пытается успокоить. Я цепляюсь за него, как за спасительный круг. Руки сжимают его плечи, когда калейдоскоп чувств, бушующих в груди, грозит захлестнуть меня с головой. Так будет всегда? Или мне так кажется, потому что я все еще новичок в сексе? Не знаю. И, увы, не могу сосредоточиться на этом вопросе. Все, что мне сейчас подвластно, это попытаться справиться с ощущениями, удержаться на плаву волн удовольствия и потоках эмоций, что проносятся сквозь меня. Теплые остатки моего первого оргазма начинают нарастать, приближая второй. Я со стоном выдыхаю имя Рэнсома, впиваясь ногтями в его плечи и держась изо всех сил. Я так удается мне выдавить из себя. Я с тобой. «Чёрт, я уже близко. Можешь подождать меня, детка? Я хочу почувствовать, как ты сжимаешься вокруг меня, пока я буду кончать. Честно говоря, не знаю, смогу ли. Я не была уверена, что мое перевозбужденное тело сможет достичь еще одного оргазма, но теперь, когда он близок, кажется, будто он обрушивается на меня, словно поезд, мчащийся на всех парах. Ренсом продолжает двигаться во мне. Основание его члена трется о мой клитор каждый раз, как он достигает дна, подталкивая меня все ближе и ближе к надвигающейся пропасти наслаждения. Ренсом! Киска плотно сжимается вокруг него. Я кончаю, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы вспомнить, как дышать. Он не отстает от меня. Толкается еще несколько раз, тихо выругиваясь, утыкаясь своим лбом в мой. «Черт!» — стонет он, наконец почти падая на меня, когда пульсация его члена начинает замедляться. Мы долго лежим так, прижавшись друг к другу, потные и довольные. Проходит несколько минут, прежде чем мое сердцебиение замедляется, а тело перестает покалывать, и в конце концов наступает сонное тепло. Я подавляю зевок. Ренсом замечает это и смеется, прижимаясь ко мне. «Нам бы помыться, или типа того, но я даже встать не могу», — бормочет он. «Слишком устал». Он покусывает меня за шею. «К тому же мне нравится мысль, что моя сперма будет в тебе всю ночь. Не думаю, что это гигиенично, если я правильно помню болтовню, подслушанную в Сапфире. Но сейчас я даже не могу заставить себя об этом беспокоиться. Мне слишком комфортно, слишком хорошо. И какая-то часть меня хочет остаться лежать здесь, будучи липкой и довольной. Поэтому, когда Ренсом скатывается с меня, я просто прижимаюсь к нему, позволяя его сперме стекать по моему бедру. «Как твои швы?» — сонно бормочу я. «Я их совсем не чувствую. Ты просто волшебница, малышка. Самое лучшее лекарство». Он запечатлевает поцелуй на моих волосах. Моя макушка оказывается у него под подбородком. Ренсом притягивает меня ближе, и меньше чем через 10 минут я проваливаюсь в сон.